что оно губило Россию, может удостоверить следующий манифест императрицы Екатерины I. Умножение правителей и канцелярии во всем государстве не только служит к великому отягощению штата, но и к великой тягости народной. Понеже вместо того, что прежде к одному адресоваться имели, ныне к 10 и более. А все те разные правители имеют особые канцелярии и канцелярских служителей, и каждый по своим делам бедный народ волочит. И все те правители и канцелярские служители пропитание своего хотят, умалчивая о других беспорядках, которые от бессовестных людей к вящей народной тягости ежедневно происходят и происходить будут. Полное собрание законов, том 7, манифест 1727 года, февраль, 24, пункт 6. Эта истина высказана 100 лет тому назад, когда простота нрава пропитания. Следовательно, что же нынче, когда роскошь и разврат овладели всеми чувствами, поработили сердца и понятия? Теперь стремятся не к пропитанию, но к обогащению, что губит Россию в настоящее время. Этому доказательство – бедственное состояние государства, происходящее от недостатка административного устройства, производящего множество чиновников, желающих обогащения. А от всего нет правды в суде, нет истины в делах, одна корысть и угнетение. У нас каждый министр для доказательства важности своего управления старается об учреждении множества департаментов, комиссий, канцелярий, наполненных множеством чиновников, не понимая, что это доказывает его незнание дела, и что от этого управление идет гораздо хуже, по весьма простой истине. Устройством мира нам указаны. Чем более предметов окружает движущееся тело, тем движение его медленнее и неправильнее. От этого множества мест рождается и другое зло для успешного хода дел – бесконечная переписка с учреждениями Министерства государственных имуществ. Открылись 3 бумажные фабрики, отчего теряется внимание к самому существу дела, которое уже становится посторонним предметом, а очистка бумаг – главным, дабы до блеска отчетов можно было сказать: поступило несколько десятков тысяч, все решены, а как решены – это известно одному только Богу, ибо Он только один видит слезы и слышит вздохи несчастных. Действие министерства. Первым действием министерства было описать, что подлежит его ведомству. Это прекрасно. Но ежели это считали необходимым, то должно было о причине такой меры опубликовать установленным порядком. Казенные крестьяне, не зная предварительно цели и намерений правительства, думали, что у них отберут их имущество. Владельческие крестьяне, напротив, по внушению злонамеренных людей, видели в этом желание правительства избавить их от власти помещиков. Это столкновение ошибки со стороны властей и ложного понятия крестьян произвело пожары и убийства. Виновато начальство, а расстреливали людей, им вовлеченных в преступление. Вторым действием министерства было взыскание недоимок. Местное начальство, желая показать выслугу перед высшими властями, продавали все имущество крестьян и этой мудрой мерой привели их к разорению. Нет скота, нет хлеба. Бедность сделалась всеобщей. И, может быть, надолго. Еще лучше, при взыскании подати многие являют систему, бывшую в Турции, и там как разорительную, брошенную. В селении зажиточный крестьянин платит подати за бедных, имея право сам взыскивать с них им заплаченное. Отчего все стали равны, все нищие, и ежели есть богатые, то их очень немного, и это богатство – последняя кровь, высосанная у несчастных.